Глава вторая. Приплыли. Приземление, можно сказать, вышло удачным. Я упала не на пол, но и мягкой перинкой это назвать было сложно. «Бабушка, вот скажи честно, это ты в своем Подольске научилась людей проклинать?» Блин, как же неудобно, и голова раскалывается, как будто молот самого Тора обрушили. И гомон какой-то непонятный, хотя вроде все уже стихло. Попробую глаза открыть. Да, лежу на красивом парне, очень красивом. Закрыла глаза и снова открыла. Нет, не помогло. Смуглый брюнет не исчез, да еще зыркал на меня злобно. Ну-ну, напугал. Это тебе еще повезло, что я приземлилась. 58 килограммов, а не какая-нибудь помпушка. Нет, против пышнотелых красоток ничего не имею. Мне эти хохотушки очень даже нравятся. Только ловить их удовольствие ниже среднего. Так, надо вставать. А то от парня прямо жаром пышет. Еще сгорю. Здрасте. Извините, я вообще-то нечаянно. Парень заметно расслабился, но меня из рук не выпустил. Я начала сползать с него, но как-то неудачно, и он в меня вцепился, как в родную. Блин, меня даже брат так не обнимает. «Молодой человек, дайте встать!» «А, все нормально, можешь еще полежать». «Нет, ну вы видали смертника?» А я вот наблюдала с близкого расстояния. Начав дергаться и извиваться, как бы нечаянно ударила коленкой по интересному месту. Парень охнул и отпустил, чем я и воспользовалась, вскочив на ноги. Огляделась вокруг и, прямо скажу, зависла. Это что за хрень? Что за бесплатное кино? Я находилась в каком-то коридоре, заполненном народом, и все внимание мне, любимой. Ненавижу толпу. Девушки смотрели, кто в шоке, кто с завистью. Молодые люди заинтересованно. Повернулась к парню, который уже стоял и возмущенно смотрел на меня. «Что?» «А человечки-то совсем разучились выказывать благодарность. Тебе жить надоело, киска?» «Чё? Я тебе сейчас покажу благодарность. Киску в зеркале увидишь, рептилия!» Мне показалось, или все дружно вдохнули и не выдохнули. «Ну, сучка, ты допрыгалась. Блин, когда эта гора тестостерона стала надвигаться на меня, я забыла все приемы. Сделала шаг назад, выпучив глаза. Да он выше меня почти на две головы, и это при моем росте 1,76 м. В наше время такой экземпляр редко встретишь. Так, не отвлекайся, это не твой друг. О, какие у него красивые глаза, цвет молодой травы. Да что ж это такое? Блин, я даже в стойку встать не успела, как этот тип схватил меня за ноги и закинул себе на плечи. Нет, совсем охамел и пофиг, что красивый. Я начала врываться и кричать. «Эй, идиотина! А ну быстро поставил, где взял! Извозчика не заказывала!» «Если сейчас не заткнешься, то обслужишь меня прямо здесь!» Честно, мой мозг просто вскипел от подобного заявления. «Что значит здесь, горилла? Тебе это не светит ни здесь, ни где бы то ни было еще! Мечтай, животное!» «Сейчас мы это и проверим!» сказал парень и шлепнул меня по мягкому месту. Вот теперь, Оля, пришла пора паниковать. И я заверещала, как сирена. Не зря у меня красный диплом и пятерка по вокалу. Хи-хи. Присутствие духа не теряем. Распахнулась дверь, из которой вышел очень хмурый мужчина в сиреневой мантии. «Адепт Сальер, позвольте спросить, что здесь происходит?» Парень резко поставил меня на пол, и от неожиданности я шлепнулась на пятую точку. «Что? Адепт? Нет! Нет, нет, нет! Это не могло произойти со мной! Я не верю!» «Развлекаемся, декан Каир Карвелис!» Замер красавчик. «Вы вообще в курсе, что находитесь в академии, а не у себя во дворце? Совсем совесть потеряли? Вы сюда учиться поступили или девок на себе катать?» Ой, а парень-то заскрипел зубами. «Его Величество будет просто в восторге от вашего нового статуса», продолжал мужчина в мантии. «А это что за недоразумение с вами? И почему в таком виде?» «Здрасте, приехали. Я-то тут при чем? «Ладно, не хамим, ведем себя вежливо, как мама учила». «Мисс, откуда вы свалились и почему не в форме?» Мужчина подошел ко мне и помог подняться. «Я не понял, а где браслет-закрепитель? Вы что, не адептка?» «Блин, и что отвечать?» «Здравствуйте, уважаемый. А вы не видели здесь мою бабушку?» «Кого?» Мужчина просто озверел. «Адепт Сальер, потрудитесь объяснить, что здесь происходит?» «Дядя, я не знаю. Мы с ребятами только вернулись с практики. Шли спокойно, никого не трогали. И тут она свалилась мне на голову». «Не на голову». «Помолчите, мисс. Вы, двое, быстро ко мне в кабинет!» «Дядя, живо!» Парень с недовольным лицом прямо на глазах испарился в красном дыме. А я стояла с открытым ртом и офигевала. «Я так не умею». «Еще бы ты умела, никчемная человечка!» Брезгливо ответила деканская рожа, схватила меня за руку и дернула в открывающуюся красную воронку. Я еле успела подхватить рюкзак с пола. Мы оказались посреди просторного кабинета. Декан сел за стол, а Сальер, уже примостился в кресле. Мне пришлось садиться на диван. Похоже, назревал серьезный разговор, но говорить им правду было никак нельзя, ведь во всех современных романах про попаданцев именно с этого момента начинались самые большие неприятности. Но и узнать, как вернуться назад, тоже нужно, причем как можно быстрее. Придется кому-то открыться. Декан продолжал сверлить меня глазами, а адепт смотрел зло, как будто это я его на себе куда-то перла. «Итак», — декан сцепил руки в замок. «Кто вы, юная мисс, и как сюда попали?» «Какие неудобные вопросы. Но если молчать не получится, хоть покапризничаю». «Не знаю, как у вас, а у нас, культурных людей, принято сначала представляться, а потом уже вопросы задавать». «Ну, а что? Как там у бабы-яги? Сначала банька, кормежка, а потом уже расспросы». «Ну что ж, поиграем. Позвольте представиться. Дитермит Каир Карвелис, декан факультета огня». «Ну все, тапки. Я точно не в родимой Россиюшке и даже не на земле». «Наследный же принц в представлении не нуждается». «Вот теперь совсем приплыли. Да что же это такое?» Не успела попасть в другой мир, как свалилась самому принцу на голову. «Как он выглядит, думаю, вы знаете. Все-таки катанием на плечах принца не каждый может похвастаться». «Дядя...» «Ладно, молчу. Итак, повторюсь. Кто вы, юная мисс, и как сюда попали?» И вот теперь мой козырный каприз. «Кто у вас тут главный, уважаемый?» Глаз у декана задергался. А я всегда говорила маме, что преподавание – это очень нервная работа. А она меня, родную кровиночку, хотела в пединститут засунуть. Нет, моя профессия – актриса. «Жалкая человечка!» Я не поняла, он на меня шипит? «Тебе что, мало брата короля и наследного принца?» Плечи принца затряслись. «Блин, надо выкручиваться». «Что вы, уважаемый?» Просто на вопрос, кто я и как здесь очутилась, я могу ответить лишь в присутствии ректора. Надеюсь, я правильно сказала, а то декан огня меня еще подпалит. «О, это запросто. Это пожалуйста», — с довольной физиономией произнес декан, а мне стало еще больше не по себе. Принц с дядей переглянулись, как будто совещаясь, чему-то одновременно кивнули и с ухмылками подошли ко мне. «Ты останешься здесь», — сказал декан Дитермит племяннику. «Он еще не отошел от твоей прошлой выходки с принцем ледяных драконов». «Да что такое? Принцев, как собак нерезанных». «Но, дядя...» «Я все сказал. Тебе тут еще 3 года учиться». И, повернувшись ко мне, произнес. «Прошу вас, мисс». И опять схватил меня за локоть. Какая бы участь меня ни ожидала, я была готова к самому страшному. Во-первых, из всего сказанного я поняла, что ректор еще добрее этих мужчин. Во-вторых, после лета, проведенного с моими двоюродными братьями в деревне, могу сказать смело, страх мне неведом.